Параграф 5. Бремя жизни наугад и ускорение модных трендов. Ситуация постмодерна в его позднекапиталистическом срезе обнаружила мутацию самого опыта переживания времени. Исчезновение исторического мышления с опорой на большие повествования породило новый опыт отношения к времени. Привычное для человека предыдущих эпох линейное время с чередованием прошлого, настоящего и будущего и опорами настроенные нарративы, обеспечивающие эту связность, уступило место фрагментарности моментов с одной стороны и конструированию модных трендов с опорой на проектирование потребительского опыта в ускоренном режиме с другой. Нечто похожее на описанную ранее конкуренцию дискурсивных режимов со стороны агентов, предлагающих различные способы толкования мира, происходит и в режимах темпоральных, утверждающих свои правила отношения со временем. Яркий пример — оппозиция между представителями культуры суеты и движением «медленная жизнь». В культуре суеты формируется культура спешки, тревожного ощущения того, что ты не успеваешь, а тебе очень важно успеть. Приверженцев принципов и правил культуры суеты, принимающих нормативные рамки в виде безудержного карьеризма и ускоренного ритма жизни, можно назвать «хаслерс». Существуют особые формы суеты, предновогодняя суета, спешка в ожидании дедлайна и даже суета как стиль жизни, сочетающая в себе жизнь на высокой скорости с токсичной продуктивностью. Субъективное переживание времени начинается с эйфории от высокой продуктивности, желание следовать жестким правилам тайм-менеджмента, подчиненного логике повышения личной продуктивности и наращивания результативности во всех сферах жизни. Такой ускоренный темп существования с характерной для него ориентацией на проведение времени с пользой 24/7 создает особый темпоральный режим, свои нарративы, ценности и субкультуру сообщества приверженцев. Но, как и любая манифестация в эпоху постмодерна, это лишь один из вариантов организации жизни и управления временем. Если хаслерс, действуя сообразно социально сконструированной культуре суеты, готовы следовать заветам Илона Маска о том, что сон для слабаков и успешный успех потребует сотни рабочих часов в неделю, то адепты движения «медленная жизнь» утверждают культуру медленной жизни в качестве иной формы существования и способа отношения со временем. В частных формах медленный туризм, неспешная еда и замедление темпов городской жизни существуют даже перечни медленных городов и медленных отелей. Последователи движения позиционируют себя в качестве сторонников осознанности и различных практик, содействующих неспешному проживанию внутреннего опыта субъективной жизни. Это лишь одна из иллюстраций конкурирующих темпоральных режимов с опорой на определенные субъективные предпочтения и сценарии организации личного существования. Однако за этими различиями в конструировании времени с опорой на разные интерпретации того, как именно должна быть прожита жизнь, скрывается иной уровень организации социальной жизни, тесно связанный с проектированием потребительского опыта и трендами модного общества. Переживание времени в современном обществе с одной стороны стремится к получению максимального удовольствия в настоящем, а с другой — к тревожному беспокойству от бремени жизни наугад, связанному с непредсказуемостью будущего, с его быстро меняющими трендами, технологиями и бизнес-процессами. Жиль Липовецкий, предлагая концептуализацию социальной реальности как модного общества, усматривает в многообразии трендов новую форму нормативности, сменяющую собой этические или какие-либо иные социальные нормы, регламентировавшие жизнь прошлых поколений людей. В основе реорганизации современного социально-временного режима лежит переход от индустриального капитализма к потребительской экономике и массовым коммуникациям. Строго дисциплинарное общество уступает модному обществу с его эфемерностью происходящего, культом неофилии и постоянным соблазном обновить свой опыт тем или иным образом, от бесконечных путешествий до непрерывного обучения, следования трендам ультрабыстрой моды и компульсивному скроллингу соцсетей. В самых разных сферах разворачивается модель жизни, основанная на ускоренном устаревании, а также на многогранных механизмах соблазнения, новизна, избыточный выбор, многообразие сервисов, личное благополучие, юмористический контент, развлечения разного формата и качества, терапевтические практики, эротика, путешествия и другие формы досуга. Основная максима модного общества — совсем новый, совершенно прекрасный. Неофилия утверждает себя как ежедневное гипертрофированное пристрастие к новизне, доведенное до максимальной интенсивности. Развитые общества трансформировались под давлением логики и временности моды. Иными словами, настоящее превращается в экстаз постоянного обновления. Модные тренды, новости, новинки в технологиях и непрерывно обновляющийся разнообразный контент в соцсетях. Внутри такой социальной динамики рождается гедонист и психологический человек, который поощряет немедленное удовлетворение потребностей, стимулируемое срочностью удовольствий, пестованием постоянной самоактуализации во все новых и новых достижениях, в большей степени в сфере потребления, восхвалением рая личного благополучия и комфорта. Потребляйте без промедления, путешествуйте, развлекайтесь, ни в чем себе не отказывайте. Политика коллективного светлого будущего заменена потреблением как обещанием эйфорического настоящего, растянутого в свершившееся непрерывное празднование. Социальное закрепление потребительского настоящего сопровождалось множеством обвинений, выдвинутых против социальной атомизации и деполитизации, производства ложных потребностей, потребительского конформизма и пассивности, гаджетизации жизни без цели или смысла. Однако все равно была развернута абсолютизация непосредственного настоящего, прославляющая субъективную подлинность и спонтанность желаний, культуру всего и сразу, существование здесь и сейчас, укрепление ценности удовольствия без заботы о завтрашнем дне. С 1980-х, и особенно 1990-х годов, в развитых западных обществах был создан презентизм второго поколения, подкрепленный неолиберальной глобализацией и революцией в области информационных технологий. Фактически произошло повторное усиление ценности новизны и настоящего, описанное в частности Бауманом в рассказе о фланирующих жителях Парижа во второй половине XIX века и проявившее себя в последующей социальной динамике на протяжении XX века. Эти две тенденции объединились, чтобы сжать пространство-время, усугубить гегемонию короткого времени. С одной стороны, электронные и компьютерные средства массовой информации делают возможными обмен информацией, транзакции в реальном времени, покупки в один клик, создавая ощущение одновременности, что все больше обесценивает любые формы ожиданий и медлительности. С другой стороны, растущая хватка рынка и финансового капитализма разгромила долгосрочное видение государства в пользу краткосрочных показателей и ускорение движения капитала в глобальном масштабе экономических операций со все более быстрыми циклами. Везде ключевыми словами в организациях теперь являются гибкость, прибыльность, своевременность, хроноконкуренция, нулевое время и стремление выиграть время на коротких дистанциях. Множество ориентиров, которые свидетельствуют об обострении модернизации, ужесточая время в аварийной логике. Если неолиберальное и компьютеризированное общество не создало лихорадку настоящего, то нет никаких сомнений в том, что оно выкрутило настройки на максимум, размывая понимание времени как длительности. Несмотря на пестование счастливых мгновений в социальных сетях и продолжающуюся гегемонию Joycomonic, ориентированные на позитивные эмоции в презентации и рекламе любых продуктов, услуг или личного опыта, различные социально-экономические кризисы, растущая турбулентность, угрозы военных конфликтов и тревожная экзистенциальная бездомность не позволяют отдаться этой беззаботной легкости бытия. Joyconomica, то есть экономика радости. От английского Joy Economy, тренд в современном эмоциональном капитализме. Бренды помогают потребителям забыть о тревогах и сложностях жизни, поднимая настроение и создавая приятную атмосферу для повседневной жизни, повышая тем самым лояльность покупателей. Так формируется новая форма повторной разочарованности, связанная с демистификацией жизни в эйфории настоящего, когда мы сталкиваемся с ростом неуверенности в будущем и тревожным ожиданием, связанным с необходимостью рисковать каждый день. Облегчение — это бремя. Гедонизм отступает перед лицом страхов. Стабильность настоящего кажется более значительной, чем открытие возможностей, вызванных индивидуализацией общества. С одной стороны, модное общество продолжает поощрять умноженное наслаждение потреблением, отдыхом и личным благополучием. С другой стороны, жизнь становится менее легкой, более напряженной и тревожной. Неуверенность в существовании вытеснила постмодернистскую небрежность, сочетающую в себе ироничное отношение к происходящему и более игривое отношение к повседневности. Именно под чертами парадоксального соединения легкомыслия и тревоги, эйфории и уязвимости, игривости и страха возникает новая реальность общества гипермодерна. Потребительская лихорадка непосредственных удовлетворений, любых потребностей, лудика, гедонистические устремления экономики радости, конечно, не исчезли. Они вспыхивают больше, чем когда-либо, но завернуты в ореол страхов и забот о непредсказуемом будущем в попытках подстраховаться, создать себе подушку безопасности и как-то контролировать происходящее хотя бы в собственной жизни. Оптимистическая небрежность сочетается в гиперсовременности не столько с фокусом на моменте, сколько с его регрессом, связанным с будущим, которое стало неопределенным и нестабильным. В итоге культурная среда человека гипермодерна становится постоянным опытом обновления, обнуления с ориентацией на ускорение и попытками синхронизироваться с новыми ультрамодными трендами, а любые большие смыслы и долгие стратегии уступают место ситуативной гибкости в принятии решений с опорой на текущий контекст, краткосрочность которого обусловлена множеством непредсказуемых факторов. Человек расщепляется в моменте в попытках поймать мгновение и насладиться им сполна с одной стороны, но с другой в нарастающей тревоге о том, что следующее мгновение окажется исполненным разочарования от неверных инвестиций внимания, времени и других имеющихся ресурсов. Феноменология такой социальной реальности предлагает материал для осмысления того, как внутри такой среды разворачивается проектирование модных трендов и потребительского опыта с ними связанного. Потому как именно эти формы структурирования времени задают рамки культуры повседневности и образуют фон для существования обычных людей в современных реалиях. Бернар Стиглер использует аллегорию муравейника, которая отражает хаотичность цифровых стимуляций человеческих влечений, порождаемых в медиасреде, перформативностью разнообразия рандомных образов или впечатлений. Они противопоставляются смыслам, вокруг которых ранее происходила организация технической и культурной среды обитания человека, и которые содействовали его личной психической индивидуации. Муравейник — это совокупность отдельных классов особей, идентификация которых происходит по особенностям их поведения. Подобно тому, как муравьи испускают химические сообщения, феромоны для идентификации себя другими, в цифровом человейнике происходит регулярный обмен информационными сообщениями, цифровыми феромонами для идентификации поведения и определения класса пользователя. Несмотря на некоторую апокалиптичность и пессимизм своих рассуждений, Стиглер описывает повседневную жизнь большинства городских жителей крупных промышленных стран, в которых люди живут во все менее выносимых условиях, выполняют рабочие задачи, лишенные всякого смысла и ценности, а также растворяются в стандартизированном консюмеризме. Но потребляемые вещи приносят человеку так мало удовольствия, что возникает растущее чувство разочарования, которое оборачивается еще большей интенсификацией потребления как безальтернативной модели производства мимолетного счастья. Проектирование потребительского опыта в условиях модного общества, ориентированного на быстро возникающие и столь же быстро исчезающие тренды, несмотря на их мнимую новизну, является постоянной рекурсией в переработке культурного материала. Проектирование трендов создает динамическую архитектуру сменяемых друг друга модных веяний в различных сферах жизни. Модное общество генерирует красивую картинку и создает характерную эстетику, соблазняющую зрителей, нагромождающихся друг на друга перформансов, грезить возможными сиюминутными чувственными удовольствиями от обновления гардероба, фото в модных туристических локациях или новых ресторанах с экзотической кухней. Но один визуальный образ с легкостью меркнет на фоне другого, и эти грезы стимулируют новые проявления эстетической конкуренции. От гонок залетающих рилсов до бесконечной охоты на удачную шутку, чем заняты не только стендап-комики, но и миллионы энтузиастов, мечтающих стать смешным скриншотом из сети X. Модное общество последних лет уже не просто мир гегемонии быстрой моды с ее акцентом на постоянное обновление эстетического опыта. Теперь за турборежим компульсивного потребления отвечают ультрабыстрые тренды, делающие само привычное понимание моды слишком неповоротливым, поскольку сегодня все, что претендует на сверхсовременность и сверхактуальность, становится культурным пластом, который можно упустить, только моргнув. Если мода предполагает балансирование на острие культурной новизны, то ультрабыстрые тренды намеренно идут дальше, заведомо соскальзывая с этого острия, чтобы дать дорогу еще более новым. И это не просто ускорение и без того быстрых обновлений, это что-то превышающее возможности человеческого восприятия с характерным для этого процесса нейрональным насилием. Не успевая схватить и осмыслить персональную значимость ультрабыстрых трендов для себя, субъект сталкивается с тревогой и повышением импульсивности поведения ввиду страха упустить важное. Проектирование потребительского опыта в контексте ускорения модных трендов создает управляемую динамику структурирования времени жизни, все больше сближающую эту реальность с клинической симптоматикой обсессивно-компульсивного расстройства. Здесь можно снова вспомнить о тапающей хомяка на своем стареньком смартфоне пожилой даме в общественном транспорте провинциального российского города, чтобы вновь посмотреть на этот образ в свете всего ранее сказанного.